Юлия Набокова. Легенда Лукоморья. Пролог. Баба-Яга оказалась страшной, злобной и негостеприимной старухой. Накормила его подгоревшими пирогами, напоила водянистым квасом. Полнейшая гадость. Попарить его в баньке так и вовсе отказалась, старая ведьма. О, это веки заехал в ее края настоящий царевич. С виду пригожий, сердцем добрый, удалью необделенный. Нет, чтобы расстараться для дорогого гостя, подарков волшебных надарить, судьбу славную предсказать. Старуха, знает только горелые пирожки с крапивой подкладывает, да намекает, что темнеет за окном, да устала она за день. Он тоже и так, и эдак, мол, холодно в лесу, притомился путешествовать, пусти бабушка на ночлег. А старуха, зная его, к сеням подталкивает, мол, пора бы уже и честь знать, добрый молодец. Иван-царевич и сам не понял, как во дворе очутился. Только ступеньки из-под его ног исчезли, а сапожки красные, сафьяновые, в пыль провалились. Бабкина избушка все ставенки разом захлопнула и повернулась к нему, царевичу, задом, к нему, царевичу. Совсем распоясалась бабка. «Да, времена нынче не те, как когда мой дед к Яге хаживал», вздохнул царевич и разочарованно добавил. «Яга, видать, совсем не та». «А может быть, и солгал дед ради красного словца, ведь соловей, разбойник и серый волк тоже оказались непохожими на героев дедовских рассказов. Вот только Змей Горыныч тот не разочаровал. Злодей! Каких редко встретишь». Горько вздыхая о своем, молодецком, царевич подозвал коня и ускакал во свояси. Баба-Яга, наблюдавшая за ним сквозь щелку в ставнях, рассеянно погладила черного кота. «Довольно, твоя душенька!» Кот сощурил искрящиеся зеленые глаза. «Твою доброту царевич вовек не забудет. Это надо же, пирожки с крапивой! Квас болотной водой разбавленный, хорошо хоть поганке не додумалась к столу подать. Как дураком был, когда ко мне сватался, так дураком и остался», — буркнула Баба-Яга. «Не пойму, за что ты на него гневаешься?» — заметил кот. «Ты ведь сама ему отказала». «Отказала», — эхом отозвалась Баба-Яга, задумавшись о своем. «Потому что дурой была», — ехидно вставил кот. «Между прочим, меня все премудрые величали», — вскинулась Баба-Яга. «Подлизывались», — хмыкнул кот. «Кто тебе еще правду, кроме меня, скажет? Знаешь, Варфоломей, иногда лучше мурлыкать, чем говорить», — сердито отозвалась Яга, плотно запирая ставни и отходя от окна. Кот не сводил с хозяйки глаз. Начиналось самое любопытное ежевечернее волшебство. Вот старушка переместилась к бочке с водой и, наклонившись над ней, принялась колдовать. Выпростала руку из грязных лохмотьев и, подцепив кожу у запястья, словно варежку, стащила с ладони морщинистую рябую кожу, похожую на отрубленную куриную лапу, с узловатыми пальцами и крючковатыми желтыми когтями. Полюбовалась белой узкой ладонью с короткими розовыми ноготками и завернула жуткие кожаные варежки в серую тряпицу, припрятав ее в сундук с травами. Затем вернулась к бочке и продолжила ворожить. Потянула за желтый выпирающий клык и сплюнула его в ладонь. Стоило клыку покинуть свое место, как чудесным образом изменились и крупные неровные зубы стали уменьшаться на глазах. Любой лукоморец испытал бы шок при виде произошедших метаморфоз. Квадратные щеки Бабы-Яги округлились, высокие скулы придали ее морщинистому лицу миловидность, серые губы растянулись, обнажились белые, словно жемчуг, зубы. Аккуратно уложив клык в березовый туесок и поставив его на полку среди заготовок с вареньями и соленьями, бабулька вернулась к ведру и поскребла подбородок, густо усеянный седыми щетинками. И вот диво, на кончиках пальцев, ставших липкими, встопорщились волоски. А подбородок старушки словно макнули в сок молодильных яблок. Кожа сделалась гладкой и белой, так что теперь он светлым пятнышком выделялся на потемневшем от старости лице. На этом Баба-Яга не остановилась. Она потерла жесткие кустистые седые брови и содрала их со лба, обнажив тонкие дуги светлых бровей. Затем осторожно надавила пальцем на зрачок, обмакнула его в кружку с налитой водицей и повторила те же действия со вторым глазом. Большой черный кот с недовольством покосился на хозяйку и стукнул хвостом по лавке, выражая свое неодобрение. Разве положено Бабе-Яге иметь такие молодые, сияющие, васильковые глаза? Прежние, желтые с хищным блеском, были куда предпочтительней. Накрыв кружку крышечкой и прибрав ее на полку, Яга вернулась к бочке, зачерпнула горсть воды, стерла с щек борозды морщины неровности, помолодев на добрую сотню лет. Развязала платок, обнажив всклокоченную шевелюру, провела ногтем у края волос и сняла похожий на паклю парик. Затем выпустила наружу толстую пшенично-русую косу, достававшую до пояса, и расхохоталась. «Кажется, все. Или нет?» Баба-Яга, обернувшаяся красной девицей, придирчиво склонилась над бочкой и недовольно пробурчала. «Вот ведь липучая мерзость!» Она надавила ногтем на серую бородавку на носу и сковырнула ее, обнажив чистую розовую кожу. Теперь все. С поверхности воды на нее смотрела хорошенькая ясноглазая девушка лет 20. Красавица, разве что немного бледная. «Вот вам и Баба-Яга!» Девушка показала язык своему изображению и поспешила закончить метаморфозу. Сбросила ворох серых лохмотьев, оставшись в чистой белой сорочке и лаптях. Затем подскочила к сундуку с большим навесным замком и загремела ключом. Кот отвел глаза. «Ох, что сейчас будет?» Хозяйка склонилась над сундуком и ахнула. «Мой сарафан!» Варфоломей удовлетворенно сощурился. «Пусть ему сейчас достанется, и хозяюшка рассердится, но лучше стерпеть ее немилость, чем остаться одному одинешеньку в дремучем лесу». Однако девушка гневаться не стала, а продолжила перебирать тряпье в сундуке, бормоча себе под нос. «Не пригодится, вот это в самый раз, это нет, вот это беру, лучше не придумаешь». Наконец она окликнула кота. «Варфоломеюшка, я собралась». Кот открыл глаза и потрясенно вякнул. Перед ним стояла огородная пугало, отдаленно напоминающая деревенского дурачка Антипку, частенько захаживавшего в избу Бабы-Яги. Рубаха на выпуск, широкие штаны, на голове воронье гнездо. Только глаза, на удивление, ясные и разумные. «Ну и чучело ты, не выдержал кот, его и то краше была». Наконец-то голос подал, обрадовалась девушка, «а то я уж думала, до моего ухода словечком не обмолвишься». «Ну, ты же знаешь, я этого не одобряю», — мяукнул кот. «А вдруг случится что?» «Да что со мной случиться-то может?» — отмахнулась девушка. «Одним глазком на родителей да на сестер во время ярмарки взгляну и обратно вернусь. Ведь знаешь, как по ним истосковалась сердешным». «А вдруг признаю?» – нахмурился кот. «В таком виде?» – девушка расхохоталась. «Да я еще щеки сажей измажу, вовек родная матушка не признает». «А голос Василиса?» – не сдавался кот. «Ни словечко не произнесу», – поклялась девушка, и я решила немного дурачка изображать. «Ведь у меня получится?» «Дурачка-то?» «Вполне», — ехидно отозвался Варфоломей. «Ну, Варфоломеюшка», — она остановилась в сенях, — «давай прощаться». «На ночь глядя», — проворчал кот, — «дождалась зари хотя бы». «Ты же знаешь, с самой зорьки посетителей полная избушка», — возразила она, — «да и вдруг заметит кто. Нет, надо сейчас идти. Поздней ночью никто в избушку Бабы-Яги не отважится сунуться, а я незаметно до дороги доберусь». «Ночь, полночь», — неодобрительно буркнул кот, — «вдруг обидит кто?» «Да кому дурачок не мой помешает?» — засмеялась Василиса. «Да и Баба-Яга себя в обиду не даст, ты не думай». Проводив хозяйку до крыльца, Варфоломей еще долго смотрел ей вслед, пока мешковатый силуэт не исчез между сосенок. Он сделал все возможное, чтобы удержать Василису в избушке. Стращал, умолял, валялся в ногах, обижался и перестал с ней разговаривать. До последнего мига он был уверен, что Василиса откажется от своей затеи. У У него был солидный козырь, нарядный сарафан Василисы, в котором она сбежала из дома в избушку Бабы-Яги, пришел в полную негодность после того, как кот хорошенько прошелся по нему острыми коготками. А другой пристойной одежды у хозяйки не было, не пойдет же она в город в той ветоши, которую носит Баба-Яга. Но девушка нашла другой выход и теперь стремительно удалялась от избушки в неизвестность. Значит, не в его силах противиться судьбе. Значит, надо готовиться к появлению новой хозяйки.